Глава 15. Читал в каком-то фантастическом рассказе, что бессмертному обязательно становится скучно. Все приедается, ничего не цепляет, все попробовал. Или это не рассказ был, а роман, или даже не одно произведение, а в разных книгах тема поднималась, хрен вспомнишь. Я перелистнул очередную картонную страницу фотоальбома. Старый альбом уже. Бархатная обложка с наклеенными открыточными цветами. Карточки вставляются углами в полукруглые прорези. Абсолютное большинство фоток черно-белые. Встречаются тускло-цветные. Некоторые в коричневых тонах. Под некоторыми есть подписи ручкой. Под большинством ничего. Вроде как и так полагается знать, кто запечатлен. Все-таки семейный фотоархив. Сегодня на рынке Семен из обувной палатки делился со всеми желающими мудростью о том, что фотография крадет часть души. Так что если человек при жизни много фотографируется, то после смерти в загробный мир будет отправляться некому. Такую изумительную ахинею нес, что ему даже не возражал никто. Даже наоборот. Задавали наводящие вопросы, только чтобы не затыкался. И эта смешная болтология навела меня на мысль, что надо бы поискать в квартире семейный архив. Ну, чтобы получше изучить свою семью. Мне все-таки отличная семья досталась. Неплохо бы уделять им побольше времени. Нашлось искомое на антресолях стенки. Три толстых альбома и картонная коробка, перетянутые бельевой резинкой. Фото в альбомах совсем старые, некоторые довоенные. Три женщины в платьях, платках и передниках на фоне деревянного забора. У ноги самой правой ведро, подпись. Зина, Катя и Дуня в Жеребцово. Кто такие? Хрен знает. Зина в ШРМ, 1948 год. Та героиня, что была с ведром, теперь сидит за партой, сложив руки, как школьница. Зина и Витя. 7 мая 1951 год. Та же героиня, но теперь со свертком в руках. Ага, понятно теперь. Зина — это бабушка. Папина мама. Его день рождения — 5 мая. Фото — 7 мая на крыльце роддома. Серия групповых фотографий, не несущих ровным счетом никакой информации. Никто эти люди все, ниоткуда. Лицо той же самой бабушки я не очень хорошо знаю, чтобы искать ее на черно-белых фотках. А может, там вообще не она. Размышления о бессмертии настигли меня в конце второго альбома. Я задумался, что наша психика и память устроены так, что бессмертие ну никак не способно навеять скуку. Вот эти самые черно-белые фото с незнакомыми людьми, которых я начал различать где-то к середине альбома. Каждый из запечатленных моментов — это было важное и значимое событие. Настолько значимое, что под ним даже не делают подписей. Мол, ну и так же понятно, что вот эта смазанная карточка, где девушка стоит рядом с машиной с очень странным выражением лица, а парень взбирается по лестнице рядом, и у него правая нога заблурена, это когда деда Вася лез на крышу, чтобы снять оттуда забравшуюся на карниз кошку. А баба Галя поет песню, чтобы его подбодрить, потому что лазает он очень плохо. Но проходят годы, старые воспоминания из памяти стираются, голова заполняется новыми мыслями и впечатлениями. И вот ты берешь этот самый альбом, видишь фото, начинаешь морщить лоб, мучительно пытаясь вспомнить, а что это тут вообще такое происходит? Даже если деда Вася, это ты и есть, и до старческого склероза тебе еще далеко. Так и у меня, только без фотографий. Было прошлое, которое теперь будущее, полно воспоминаний. Кого-то помню лучше, кого-то не помню совсем. И хочешь не хочешь, все старые воспоминания постепенно теряют цвета и глубину и заполняются новыми. А от прошлого остается хорошо, если такой вот черно-белый прямоугольник с какой-то подписью внизу, потому что голова заполнилась совсем другими лицами и другими проблемами. И не могу сказать, что они кажутся мне чем-то неважным по сравнению с тем, что было там, в прошлом будущем. Так что скучно – это вряд ли. Просто с каждым следующим периодом жизни самое актуальное будет цветным и объемным, а неважное и давнее – тусклым и монохромным. И так до тех пор, пока не закончатся свободные страницы. Скрижетнул ключ в замке. Я прислушался к шагам в коридоре. Если было бы легкое и торопливое «топ-топ-топ», значит, вернулась Лариска. Если шаги неспешные и почти бесшумные, значит, мама. Если неравномерные, будто человек на каждом шагу обдумывает какую-то идею, значит, отец. Отец прошелся до спальни, мурлыкая какую-то смутно знакомую песню, потом вернулся в коридор, открыл шкаф, некоторое время чем-то шуршал. Потом стало слышно, как он потащил телефон в гостиную. Затрещал диск телефона. Я снял резинку с картонной коробки и придержал крышку, чтобы фотокарточки не рассыпались по полу. Их было много настолько, что альбомов под них потребовалось бы не меньше, наверное, сотни. «Здравствуйте вам!» — раздался голос отца. Звучал он странновато, так что я поневоле прислушался. «Не узнали? А это Витя!» «Да-да, Витя, помните такого?» Интонации были такие, будто он их позаимствовал у того усатого типа из фильма «Где находится Нофелет». Я поморщился и постарался вернуться к разглядыванию фотографий. В коробке со знакомыми лицами было получше, и фотокарточки шли сериями. Вот это явно из отпуска на море, где мне лет 5-6, а Лариске 2-3. Волны, галька, вот я держу в руках крабика, а вот у меня пластмассовый пистолет и модная панамка на башке. Похоже, в какой-то момент отец увлекся фотоделом, и семейная хроника стала много богаче. Мама в разных видах, на прогулке по городу, сквер с бюстом Ленина и кованая решетка забора, крыльцо кинотеатра «Родина», трибуна стадиона «Локомотив». Опять я и сестра. У меня все лицо в крапинку. Явно болею ветрянкой. Но, судя по радостной улыбке, меня это не особенно тяготит. «Как ваше драгоценное здоровье?» «Хорошо, это хорошо. Что поделываете?» Слащаво пел в трубку отец. «Он кого-то склеить по телефону пытается?» Невольно подумал я. Стало как-то неприятно. Он явно думает, что дома никого нет, как обычно в это время. Просто сегодня мне было никуда не нужно после работы и до самого вечера. Вот я и решил неспешно помедитировать на фотографии, сидя в своей комнате. А отец проверить наличие кого-то в квартире не додумался и флиртует теперь противным голосом с какой-то незнакомкой по телефону. «В гости к маме, да? Очень хорошо. Родителей забывать не следует. А что насчет субботы?» Сидеть и слушать дальше стало невыносимо. Во-первых, разговор этот явно не был предназначен для моих ушей. А во-вторых, это просто стрёмно. Сальный тон голоса. Пикапинг на уровне старых советских фильмов. Я положил очередную пачку фотографий на диван и, подчеркнуто громко топая, вышел из комнаты в гостиную. «Я перезвоню!» — быстро сказал отец и грохнул телефонной трубкой об аппарат. «О, здорово, Владимир! А я и не знал, что ты дома. Чем занимаешься?» «Фотографии старые смотрел», — ответил я. «Обедал уже?» — отец суетливо поволок телефон на место. «Может, поедим? Я там к чаю печенье купил». «Спасибо, я уже», — хмыкнул я. «Тебе звонил дядя Сережа. Там записка на тумбочке». «Ох ты! А я и не заметил!» Отец хлопнул себя поляшком и умчался в коридор. Торопливо так, с подчеркнутой веселостью. Я дошел до туалета, щелкнул шпингалетом. постоял, спустил воду и вернулся обратно в комнату. Туда же через минуту притопал и отец. Устроился рядом со мной. На лице деланное такое дружелюбие и радушие. «О, а это с дачи фотокарточки!» Он выхватил у меня из рук снимок, на котором мама опиралась на грабли, на голове косынка, а рядом я, лет 10, с хмурым лицом и тяпкой. «Помнишь дачу? Вы с Ларкой каждый раз туда со скандалом только ехали!» «Я и сейчас не особо люблю копаться в земле», — усмехнулся я. «Володя, а как у тебя вообще дела?» — вдруг спросил отец. «Домой нос почти не кажешь. Давно не разговаривали уже». «Неплохо дела», — ответил я. «Работаю, хожу в качалку. У группы нашей скоро концерт отчетный, после которого нас в рок-клуб должны принять». «Ого!» — отец покачал головой. «Да у тебя, как я посмотрю, все на мази!» «С кем ты разговаривал?» — спросил я. «Да там, с одной знакомой!» — нервно отмахнулся отец. «Случайно встретились! С института не виделись!» Смутился, заерзал, сделал вид, что вспомнил что-то срочное, и выскочил из моей комнаты. Я задумчиво посмотрел на закрывшуюся дверь. Не мое дело на самом деле. Взрослые люди, в конце концов. И вроде бы... Я не адепт стопроцентной супружеской верности. Просто я снова посмотрел на рассыпавшийся по дивану семейный архив. Хорошая у меня семья. Уверенная супервумен мама, отличный свойский батя, капризная сестрица. Он знает, что я слышал. И знает, что мне не все равно. Если намека окажется достаточно, то он или научится проверять наличие домочадцев в квартире, или забросит идеи сходить налево. Судя по тону разговора, еще пока не успел, только лыжи навострил. Ладно, хрен с ним. Будут проблемы, будем решать. А сейчас-то что беспокоиться? «Это становится почти традицией — заходить в театр в служебный вход», — иронично сказала Ева, когда мы обошли вычурное крыльцо с колоннами и направились в обход. «Даже не знаю, почему в этот раз решили всех тайно запускать». Я пожал плечами. «Это, конечно, закрытый показ спектакля, но вроде как вполне официальный». «Наверное, чтобы прохожие не волновались и не выпрашивали у входящих билетики», — усмехнулась Ева. «Впустили нас без всяких вопросов, паролей и кодовых слов. Либо никому не пришло в голову, что на мероприятие могут проникнуть нелегальные зрители, либо никого это особенно не волновало. Новокиневский театр юного зрителя был местом примечательным. С фасада на вид он был типичный такой театр, похожий на кремовый торт с колоннами. Но кроме, собственно, фойе, буфета и зрительного зала, здесь же был еще и городской дворец пионеров. Так что если зайти не с театральной части, то попадаешь в царство кружков авиамоделирования, зооуголков, студий фотолюбителей и прочих кабинетов с надписями и стендов достижений юных пионеров. В свое время я тоже сюда ходил, в кружок спелеотуризма и патриотический клуб. Второе исключительно из-за отличного препода по рукопашному бою. Идеологические и познавательные занятия я честно филонил. В смысле приходил, но слушал не очень внимательно. И вот сейчас мы топали по коридору, застеленному полысевшей ковровой дорожкой, и я понимал, что тут ничего не изменилось. И мои старые друзья по хождению в пещерные походы, должно быть, все еще сюда захаживают на правах старших товарищей, юных пионеров. Тренируются в местном спортзале и пользуются инвентарем. Можно даже попробовать как-нибудь их выцепить, я ведь отлично их помню. Знакомые запахи и картинка всколыхнули целую волну воспоминаний, про которые я уже и думать забыл. Как я учился лазать по веревочной лестнице, про дурацкий блин от штанги, который наш руководитель кружка сунул в один из рюкзаков в начале похода. На каждой стоянке его перекладывали в чей-то другой рюкзак, и так он и доехал обратно до Дворца пионеров. Про то, как я вибрамы на костре сжег, и мне пришлось топать от стоянки через перевал по снегу в резиновых сапогах. «Что это с тобой?» — с любопытством спросила Ева, наблюдавшая последние несколько секунд метаморфозы моего лица. «Да так, вспомнилось всякое», — усмехнулся я. «Я сюда в кружок спелеотуризма ходил». «Кажется, сюда все на какие-то кружки ходили», — Ева указала на дверь, мимо которой мы как раз проходили. «А я вот сюда». На двери висела табличка «Кружок керамики и мозаики». «Только недолго совсем», — она дернула плечом. «Я училась в 5-м классе тогда. Думала, что керамика — это на гончарном круге всякие вазы лепить. А мы несколько месяцев занимались какой-то ерундой. Пластилином на стекле картинки выкладывали, а гончарный круг стоял и пылился в углу. Мы руководителя тормошили, когда уже он научит нас глиняной магии. Но он только отнекивался. Кажется, он просто сам не умел этим пользоваться. А кружок из-за денег вел. Придет, отсидит, уйдет. А жаль. Мне ведь правда хотелось научиться крутить гончарный круг». «Заметано», — ухмыльнулся я и обнял девушку за талию. «При случае обязательно устроим нам с тобой мастер-класс. Только с настоящим гончаром, а не подделкой». «Похоже, мы совсем даже не первые», — удивленно протянула Ева. Впереди из фойе и правда раздавался многоголосый шум и даже стуканье мечей толкиенистов. «Тогда надо переодеваться и быстро вписываться в тусовку, пока наши друзья в дурацком весь фуршетный стол не объели», — хохотнул я. «А переодеваться обязательно?» — вздохнула Ева. «Судя по тому, как легко нас запустили, нет», — усмехнулся я. «Но я думаю, надо. Когда еще у тебя будет возможность повыпендриваться в средневековом платье? С костюмами на это мероприятие случилась та еще история. Первым делом, ясен пень, я попросил прикид в Мордоре. Перед нами вывалили гору всяких тряпок. Мы с Евой в них покопались, и по лицу девушки я понял, что ничего из этого она на себя не наденет даже под угрозой расстрела. Понятное дело, в запасниках у толкиенистов лежали всякие самые первые образцы ролевых прикидов, сшитые как попало и из каких попало тканей. Тогда еще не было эталонного образца того, как должны выглядеть обитатели Средиземья, так что на свои игрища толкиенисты сочиняли себе одежки, так сказать, дендрофекальным способом. И выглядело это все, ясен пень, как модная коллекция бомжатника. И прежде чем Ева высказала эту мысль вслух, я прошептал ей на ухо, что у меня есть идея. Чтобы не обижать великодушных толкинистов, мы захватили с собой парочку каких-то изделий из подкладочной ткани, конечно. А потом я позвонил маме Бельфигора и договорился, что она пустит нас в костюмерную драмтеатра подобрать себе что-нибудь более эстетичное из тех костюмов, спектакли с которыми в этом сезоне не идут. Мама Бельфигора взяла с нас честное слово вернуть все в целости и сохранности, так что на сборище мы явились упакованные едва ли не лучше, чем все толкиенисты разом. Но разве что бесы его подружайки могли нам составить конкуренцию. И ангелы С, костюмы для которых, собственно, тоже делал бес, у которого руки растут из очень правильного места. «Как я выгляжу?» — томно спросила Ева, шурша длинной юбкой. Волосы она распустила и заколола над ухом шелковой розой. Красно-черное платье было не сказать, чтобы в ее стиле. Ей в стиль смотрелось бы что-то более нежное, но она сейчас была в том возрасте и том состоянии внешности, когда могла надеть хоть картофельный мешок, и смотреться все равно будет восхитительно. Нам ведь не обязательно возвращать костюмы завтра же утром», — хитро прищурился я. «Как насчет приобщиться к ролевым играм? В хорошем смысле этого слова». «Робин Гуд и его Эсмеральда?» — засмеялась Ева. «Между прочим, интересная могла бы получиться парочка». Я притянул ее к себе за талию. Но дальше короткого поцелуя дело не зашло, потому что в гардеробную ввалились бес, две его боевые подруги и длиннолицый бард, одетый в зеленый калет с нарисованным на нем белым единорогом. «Простите за вторжение, но гости пожелали слушать баллады в исполнении настоящего менестреля», заявила Бри, одетая в обтягивающие леггинсы, зеленые лохмотья в форме листьев, на боку сабля, с украшенной стразами рукояткой. Очевидно, изображает эльфа. «Между прочим, тут полно всяких более уединенных мест», заговорщически сообщил бес. «Одно даже под сценой. Могу показать». «Успеется», — я подмигнул Еве. «Пора изображать массовку». Мы всей гурьбой вывалились из гардероба. Барт нес в своих объятиях гитару.